«Ладно», — сдался он, — «идет, меняйте генератор, проводку и проводите испытания, но я уверен, что причина в бортовом компьютере, а вот это я не проверил, причина могла быть и там, еще одна, но я решил, что пока с меня довольно, и уж это выяснит и без меня, мне же нужно было выяснить совсем другое, кто в гараже отвечает за исправность климат-контроля, можно было бы, конечно, спросить напрямую». Но в этом случае я рисковал нарваться на новые подозрения, так как только позавчера именно из-за этого произошла авария, хотя большинство, наверняка, не свяжет эти два факта. Уверен, что про климат-контроль знает только диверсант, его испортивший. А ты, Гэндзу, понимал, что проиграл, но все еще раздувал ноздри, потому что не мог успокоиться. Можешь пока идти в комнату отдыха. Я подумаю, куда тебя направить. У тебя какая специализация? Поинтересовался мастер, поддержавший мой диагноз про аккумулятор. «Может быть, найдем достойное применение твоим талантам?» Широкоплечий грозно зыркнул на механика, но тот, судя по всему, по статусу находился не ниже временного начальника, поэтому он и ухом не повел. А я снова решился на импровизацию. Мне нужно было прощупать обстановку, но сделать это хоть и нагло, но аккуратно. И поэтому я, совершенно не меняясь в лице, сообщил. «Вообще, я специализируюсь на системах климата в автомобилях», заявил я это достаточно громко, чтобы слышали все, кто был в гараже. При этом я внимательно озирался вокруг, чтобы заметить любую подозрительную реакцию, и на этот раз мне повезло. На меня вскинул взгляд тот самый механик, который курил и из-за которого начался мой конфликт с Гэндзу. Я тут же подключился к его сознанию и понял, что попал в точку. Зачем они прислали еще одного специалиста по климат-контролям? Думал этот самый механик. Я же нормально справляюсь. Или они догадались? Боги, если они догадались, мне конец. Но я же не мог отказать. Мне сказали, что никто ничего не узнает. Машина разбилась, как полагается. Но могли они связать? Там умные полицейские сидят. Боги, боги, боги. Что же делать? И так далее практически без перерыва. Не зря говорят, на воре шапка горит. Кто чувствует свою вину, сам себя выдаст, если у него есть хоть крупинка совести, либо страх. Но прямо сейчас я не собирался ничего предпринимать. Во-первых, у меня не было никакого плана. Во-вторых, это территория этих механиков, мне никто не позволит задержать одного из них. Тем более, что они подконтрольны собственной безопасности. Да и просто представить, что я притащу механика к себе в участок, выглядело просто смехотворно. Нельзя еще было забывать, что Йосикова, скорее всего, уже в Токио. Так что полагаться я мог только на себя. Единственное место, куда я мог отвезти виновного в аварии механика, участок Кайташи. Вот только как я его туда отвезу-то, это не хрупкую девушку несколько кварталов провести, это вести сильного мужчину через центр, на виду у сотен людей. Мда, задачки. Именно поэтому я последовал совету Гэндзи и пошел в комнату отдыха. По-хорошему мне был сейчас помедитировать, и тогда я обязательно нашел бы выход из ситуации. Но дадзё поблизости не обнаружилось, поэтому я ограничился креслом и чашкой горячего кофе, которого мне нестерпимо захотелось после активного чтения мыслей. Подозреваю, что свято место пусто не бывает, и в мире, где отсутствует магия, поддерживать свои ментальные силы можно именно крепким кофе. Итак, какие у меня существовали варианты? Можно было уйти отсюда прочь после окончания рабочего дня и больше уже не показываться, передав информацию Йосикове. Надо было только узнать, как зовут мастера, и все. Через того уже можно было выйти и на заказчика. Вот только кто этим будет заниматься, раз на рынок надавили, и он вынужден был уехать, вряд ли он вернется, чтобы вести это дело. Тогда кто остается? Правильно, Такаима-сан, а в данном случае Игараси-сан. Черт, не запутаться бы. Чувствую, скоро придется вести блокнотик с упоминанием всех своих подпольных имен и фамилий. Я себе представил, как я останавливаюсь перед очередным заданием, достаю блокнотик и изо всех сил стараюсь вспомнить, как именно меня зовут сейчас. Картина настолько живо предстала перед моими глазами, что я засмеялся. В этот момент в комнату вошел Гэндзи. «Что вас так развеселило?» – спросил он, опустив мою фамилию. «Радуетесь, что выставили меня дураком. С чего вы взяли?» – резко ответил я, потому что мне очень не понравилось, как перебили поток моих мыслей. Я вот-вот был готов ухватить еще какую-то немаловажную деталь, которая теперь ускользала от моего внимания. «Вы сами себя так повели, сами поставили условия. Признавайся, откуда ты узнал про генератор? Главный по гаражу навис надо мной, и я с тяжелым вздохом подумал, что придется его бить еще раз, так как с первого он не понимает. Поставили новый, все работает, как часы. Ты ясновидящий, что ли? Это многое объяснило бы. А я думал, он ко мне отношения выяснять, а он вон зачем. На Таре я не гадаю, если что, проговорил я и отпил глоток кофе. Понимаю, Гиндзу вдруг перешел на примирительный тон и сел напротив меня. Наше знакомство началось не самым приятным образом. Но сам подумай, если бы из твоего сложившегося годами коллектива вдруг взяли бы и забрали человека, а вместо него прислали какого-то молодого с чистыми руками, как бы ты отреагировал? Для начала разобрался бы в ситуации, ответил я именно то, что думал. И вдруг в мозгу всплыло то, что ускользало в последние минуты. Тот механик, что отвечал за системы охлаждения, он не сам сломал систему или просто отключил от питания. Ему приказали. Более того, Рику, принимая автомобиль, тоже знал о неисправности. Но именно его-то на рабочем месте и не было, из-за меня. Зато был широкоплечий японец с явственной примесью чужой крови. Вспылил, он развел руками, показывая, что признает свою вину. Но я же в глаза все высказал, а не подкараулил где-нибудь в подворотне. Я чуть не крикнул ему в лицо. Бинго, спасибо, золотой мой, благодарю, что пришел. Вместо этого у меня, кажется, даже получилось скрыть радостный блеск из глаз. Внешне я оставался совершенно спокойным, но мысленно уже прорабатывал детали плана. Единственное, что мне предстояло сделать до ухода с рабочего места, узнать имя и фамилию того механика, что испортил климат-контроль, и, по возможности, его место жительства. Все остальное переносилось на время после рабочего дня. И на том спасибо, все еще выказывая показное равнодушие, ответил я. Или нужно прямо от всей души поблагодарить. Да извините уже, Игараси-сан, вдруг расчувствовался мой собеседник. Ну перепутал вас с неучим, с кем не бывает. Давайте не превращать наши несколько дней сотрудничества в шквал ненависти и неприятия друг друга. Просто ради интереса я глянул его мысли, и чего я унижаюсь, скорее бы он уже свалил. Но Изая сказал, что это может быть проверка. Эх, ну и угораздило же нас, вот оно что, дорогой мой, боишься? Бойся, все правильно делаешь. Хорошо, я мазнул по нему взглядом, я согласен, давайте забудем наши недомолвки. Широкоплечий ушел, а я допил кофе и встал, чтобы разогнать кровь. Пройдясь несколько раз по комнате туда и обратно, я раздумывал над тем, как мне заполучить требующуюся информацию, а затем очень удачно поднял взгляд. На одной из стен висела доска, к которой были прикреплены фотографии работников, и под каждой значился какой-то номер. Впрочем, все стало ясно из заглавия. Место работника в этом месяце. У моего подопечного было скромное 18-е из 25, а ты еще и работать не очень любишь, подумал я, рассматривая его фотографию внимательно. Интересно, сколько тебе заплатили за диверсию, которая могла унести детские жизни? А, впрочем, сейчас меня интересовало другое. Фотографии были сделаны не на территории гаража, а где-то еще. Причем, местность мне показалась знакомой. Даже не мне, а Дайчи. Его память отметила, что это север города. Остальное было делом техники. Сверившись с картой в смартфоне, я знал, куда он пойдет. Не исключено, что на стоянке припаркована его машина. Тогда бы моя задача усложнилась, но почему-то мне казалось, что у Нисида Изая, как значилось в столбике возле фотографии, вряд ли имелся собственный автомобиль. Но приготовиться надо было к обоим вариантам. Доработав день, я приготовился действовать. Вышел раньше Изая и нашел место для временной засады, откуда мне хорошо было видно служебную парковку. И вдруг разум пронзило видение. Потасовка, блеснувший нож, мои руки в крови, и красное льется изо рта. Видение было мгновенным и пугающим. Глава 11. И в этот самый момент с территории гаража вышел Нисида Изая. Шел он в самой обычной одежде среднестатистического японца, но было в его походке что-то странное, неестественное. Он шел, вжав голову в плечи и постоянно озираясь по сторонам. За прошедший день он накрутил себя, настроив на то, что за ним ведется охота, и готов был дать отпор. Да, этот момент я как-то не продумал. Но в противном случае мне не удалось бы понять, кто виновен. Хуже всего, что этот напуганный японец приготовился сопротивляться. Теперь я подумал, что видение относится непосредственно к этому моменту. А это означало, что нужно быть невероятно собранным и не дать возможности Изао совершить еще одно преступление. Хотя, если будет доказано, что он причастен к аварии, то его обязательно привлекут к ответственности. Как я и предполагал, механик направился к станции метро, которая вела на север Саппоро. Я уже по карте прикинул расстояние, и у меня получилось чуть больше километра. Судя по бодрой походке механика, минут 5-6. Жаль, что я не знал эту часть города. Дайдайчи тут бывал нечасто, так как ничего особенного тут и не было, никаких достопримечательностей. Что ж, приходилось действовать на свой страх и риск. Я двигался по другой стороне улицы, стараясь не привлекать внимания. И все-таки, если бы Изао обернулся, обязательно увидел бы меня. Поэтому надо было быстрее перехватывать его. Сосредоточенно и методично я просматривал местность впереди. Мне нужна была площадка, хоть сколько-нибудь скрывшая бы нас от глаз остальных обитателей данного района. И вот совсем скоро за очередными двухэтажными таунхаусами показалась парковка, а за ней небольшой зеленый сквер, какие тут были почти в каждом квартале. Ускорив шаг, я приблизился к механику, стараясь не слишком сильно топать. Но это не помогло. Слишком сильно был взвинчен Изао, уверившись в том, что его хотят арестовать. Даже не хочу предполагать, что творилось в его мозгу. Это агония загнанного зверя, когда тебе в очертаниях каждого встречного куста или столба мерещится преследование. Попробовав дотянуться до его мыслей на расстоянии, я засек настоящую панику. Мне кажется, если бы я не прервал буйные метания разума Нисиды, он покончил бы с собой к утру. Впрочем, я могу ошибаться. Дальнейшие события развивались стремительно. Мне оставалось еще шагов 15 до Изао, когда он обернулся и увидел вдруг меня. При этом механик задрожал и покрылся красными пятнами. «Нет!» – закричал он вдруг, развернулся и бросился бежать, но практически мгновенно оступился и упал на тротуар. Редкие прохожие обернулись, чтобы увидеть, не нужна ли человеку помощь. Я подскочил к нему в несколько прыжков и прижал к асфальту, с которого он безуспешно пытался встать. «Полиция Саппоро, не с места!» – шикнул я ему в ухо. Все мои мышцы были напряжены, потому что я ожидал тот самый момент, когда он вытащит нож или что-то подобное, чтобы зарезать меня. Но Изао обмяк. Хуже того, он заплакал. Реально заплакал, как ребенок. «Я не виноват», — рыдал он, вызывая отвращение где-то в самой глубине моей души. «Мне сказали, кто?» Я не спешил расслабляться, но такой момент упускать было нельзя. «Пока человек колется, надо помочь ему сделать это». «Кто сказал?» «Ясуа», с еще большим хныканием заявил мне механик. Я огляделся. Люди, хоть их было и мало, остановились на тротуарах и глядели в нашу сторону. Мне надо было либо придумать что-то немыслимое, либо пожертвовать конспирацией. Я выбрал второе. «Полиция Саппоро». Я показал жетон, и народ отправился по своим делам. Тогда я склонился к Изао. «Кто это?» «Гэндзу Ясуа», со слезами пробормотал механик. «Я не хотел, они меня заставили. Я не знал, что все так выйдет». Он натурально рыдал, заливая асфальт слезами. Мне было тошно, противно и отвратительно. Причем, сразу и одновременно. «А на линию кто машину выпустил?» «Рику», — спросил я то, что меня интересовало сейчас больше прочего. «Нет, Гэндзу», — пробормотал Изао, открыв мне глаза до конца. «И заказ получал Гэндзу, и машину допустил к выезду из гаража он же. Не зря у нас с ним не заладились отношения». Я поднял мужчину и поставил на ноги, после чего, придерживая, отвел в сквер на скамейку. «Он тебе сказал, зачем это нужно?» — спросил я механика, все еще опасаясь удара, но понимая, что в мои видения закрались ошибки, потому что этот человек просто не способен был ударить другого ножом. Его чуть было не уничтожило чувство вины из-за аварии. Сейчас оно просто прорвалось. Сказал, что мы должны проучить столичного хрена, который хочет доставить нам неприятности, и Изао всхлипнул. Сказал, что пусть обольется потом и забудет про нас. «То есть ты не знал, что у суперинтенданта непереносимость жары?» — поинтересовался я холодным, словно полярная вьюга, голосом. «Ты не знал, что это было подстроено для того, чтобы господин Рен потерял сознание и убился на вашей машине? А ты не знал, что 7 детей из детского сада погибли?» «Что?» — вскричал он, не веря своим ушам. «Этого же не случилось». «Нет-нет, я бы знал. По телевизору. 7 детей из детского сада погибли бы», — давя на каждое слово, говорил я, — «если бы машину вовремя не заметили и не остановили бы сотрудники моего участка. Ты хоть представляешь себе, какую моральную ношу ты на себя взял, устроив эту диверсию. Никто же не погиб, скорее, просительно, чем вопросительно проговорил Нисида. Правда? Пока, нет, обтекаемо ответил я, и не погибнет, если я вовремя задержу всех виновных. Не задержите, Изая как-то странно улыбнулся мне, с виноватыми нотками что ли. Вы просто не понимаете, это же не мы захотели его убить, это начальство решило от него избавиться. Откуда такая информация? Я вскинул бровь, приготовившись запоминать все, что он скажет. Насколько мне известно, Йосикова-сан никому из своего руководства дорогу не переходил. Да там знаете, какая банка с пауками и змеями. Изая шумно втянул воздух носом. Одни за тех, другие за других. Этого суперинтенданта послали, чтобы копнуть под Араи, а покровители того решили убрать суперинтенданта. Все просто, он обреченно мотал головой из стороны в сторону. Впрочем, как обычно, где живет Гэнбзу Исуа? Спросил я, понимая, что мне нужно сразу же идти за следующим действующим лицом этого преступления. Но куда девать этого? Мне нужно задержать его. Одновременно случились две вещи. Я не знаю точно, где-то на побережье, ответил мне Изао. А меня снова пронзило видением, как меня режет что-то металлическое. Ну, хоть не пылающая бездна, и на том спасибо. Ты-то понимаешь, что все вы виновны в покушении на убийство, уточнил я, размышляя над тем, доступно донес информацию, или не очень, и мне тебя придется арестовать. Мне все равно теперь не жить. Как-то равнодушно проговорил Изао. Сверху сделаю все, чтобы меня устранить. А Гэнбзу, вы его все равно не возьмете. Он, тертый калач. Говорят, что он вообще из Якудзы. Это было так тупо, что даже смешно. Механик гаража службы собственной безопасности из Якудзы, проговорил я медленно, делая паузу после каждого слова. Я правильно понял эту шутку, вы просто не понимаете, сказал на это совсем раскисший Нисида. Впрочем, это уже и не важно. Нас с вами совсем скоро не будет. Нет, такие настроения мне точно не нравились. Я вытащил телефон и набрал номер одного из двух человек, кому мог доверять. Ито-сан, не отвлекаю, поинтересовался я, когда старший инспектор ответил на звонок. Нет, дорогой, всегда рад тебя слышать, ответил мне прокуренный голос, и на мгновение показалось, что мне в нос ударил табачный дым. Хотя это могло быть правдой, ведь Изая тоже курил. Чем обязан? У меня тут спецзадержанный, сказал я осторожно, чтобы прощупать обстановку. Мне надо его куда-то пристроить. Можно конкретнее? Спросил Кайташи, хмыкнув куда-то в сторону, кажется, выгоняя кого-то из кабинета. Нужно спрятать человека, или тебе неудобно говорить? Долго, ответил я уверенным голосом, радуясь такому же с той стороны. А на это нет времени. Коротко. Человек причастен к покушению на убийство, но, если узнают, что он арестован, его тоже убьют. Надо, чтобы он пропал, но без вреда для здоровья. Ну ты, далее последовали нецензурные слова с выражением отчетливого восхищения. Давай, приезжай в отдел, только не на метро, там камеры, возьми такси. Черт, там тоже, постовую машину бы тебе, а ты где? Я назвал адрес, и старший инспектор что-то сверил по своим данным. «Жди», — сказал он коротко, — «через 5 минут будет у тебя машина автоинспекции». Потом он назвал номера и отключился. Машина прибыла через 3, без сирены, но с включенными проблесковыми маячками. Я предложил водителю выключить их, чтобы не привлекать внимания, но тот сказал, что подобная машина больше внимания привлекает именно с выключенными сигналами. А с включенными, все хорошо, едет по своим делам. Подумав, я согласился с его доводами. Когда мы уселись вместе с Изя на заднее сиденье, я повернулся к нему и сказал, «После того, как все закончится, я буду ходатайствовать, чтобы к тебе применили пункты о смягчающих обстоятельствах». Да, механик, сидевший рядом со мной, был мне противен, но это же не повод, чтобы топить его просто так. В конце концов, он оказался простым исполнителем, которому приказали старшие по званию. Это может квалифицироваться как обстоятельство непреодолимой силы. Так что не переживай. Я уже ни о чем не переживаю, хмуро буркнул тот и окончательно замкнулся в себе. А я снова оказался перед дилеммой. Для того, чтобы получить убежище для Нисиды, мне нужно будет рассказать Кайташи, если не все, то многое. Доверяю ли я ему настолько? Да, при первой встрече он мне показался отличным человеком, но могу ли я положиться на него полностью и доверить чужую тайну? Вот в чем вопрос. С другой стороны, а был ли у меня выбор? По большей части я все решил в тот самый момент, когда достал смартфон и позвонил седому полицейскому, закатывающему рукава рубахи по локоть. Сегодня, кстати, его рубаха была синей, но тоже очень американской. Не хватало только шейного платка, а вот кобура присутствовала. В прошлый раз, кстати, я ее не наблюдал. Значит, приготовился к нашей встрече. Рассказывай, что приключилось. После церемонного поклона спросил меня Квиташи, почему ему нужен укромный угол. А можем мы сначала его пристроить? Я кивнул на своего подопечного, который окончательно скис и больше был похож на дохлую рыбу фугу, чем на человека, а потом уже все досконально обсудить. Хорошо, кивнул старший инспектор и распорядился сопроводить Изая в мраморные палаты. Оказалось, что этот эвфемизм соответствует старым помещениям в подвале, которые действительно облицованы мрамором. Дело в том, что обычно в них сажают водителей, у которых обнаружили алкоголь в крови. Так как в последнее время таких стало совсем мало, туда иногда помещают обычных пьяниц, но по большей части помещения пустуют. Они даже никак особо не учитываются, потому что ни для каких современных задач не подходит, разве что майнинговую ферму устроить. Но этим японская полиция не занимается. Все это Квиташи успел мне рассказать, пока мы поднимались из подвала в его офис. Там он раскрыл окно, закурил сигарету и обернулся ко мне. «Рассказывай», — сказал он, — «не бойся, тут прослушки нет. Точнее, есть, но она вся изучена и контролируется. На днях к нам в Саппоро приезжал суперинтендант службы собственной безопасности. Начал я свой рассказ, после чего пересказал все более-менее значимые события. Кроме того, разумеется, что никакой я не такая мадычи». Старший инспектор слушал меня, не перебивая. Много курил и размышлял. Когда я закончил, он надолго задумался. Сразу было видно, что ситуация непростая и он не готов рисковать всем, чтобы мне бездумно помогать ради идеи. За это я его зауважал еще больше. А Райпсону, он специально исковеркал суффикс на оскорбительный манер, я хвост, конечно, хотел бы прижать, это дело святое. Но, если они уж суперинтенданта смогли заставить убраться, то что говорить о нас с тобой? Если не хотите рисковать, я и не прошу, сказал я, отчетливо понимая, что не имею морального права никого втягивать в эту авантюру. Просто постарайтесь уберечь Нисиду и Зая от смерти. Знаешь что, сынок, проговорил Квиташи, и я решил, что это снова выкрутасы внутреннего перевода, потому что сказал он что-то более мягкое, но обращенное именно к товарищу. Мой рабочий день уже закончен, твой, как я вижу, тоже. Поэтому, почему бы нам просто не сесть в автомобиль и не прокатиться по городу? Видение, блеск металла, кровь. Это может быть опасным, ответил я. Все в нашем мире опасно, хохотнул седой полицейский. Ты знал, что 8-10 литров воды, выпитой за короткое время, смертельная доза. Это той самой воды, на 80% из которой состоишь и ты. Так что давай забудем. Мы просто хотим прокатиться теплым летним вечером. Возможно, навестить кого-то из твоих знакомых. Мне почему-то на ум сразу пришла Кумика. Ее бы я посетить не отказался, чтобы снова помять сочные груди в ладонях. Днем она написала мне сообщение, что съехала и все в порядке. Я ответил, что она молодец. На этом наше сегодняшнее общение и закончилось. Что ж, если все пойдет так, как обещает мне видение, то и не только сегодня. Я почему-то рассмеялся в ответ на эти мысли, но старший инспектор почему-то принял это на свой счет. Нет, я покачал головой, просто забавное вспомнилось, с вами не связанное. Во взгляде Квиташи читалось удивление, мол, мы тут на серьезное мероприятие собираемся, а ты ржешь, аки конь самурайский. Как ты говоришь, зовут того механика? Хозяин кабинета открыл какую-то программу на рабочем ноутбуке. Надо же знать, куда мы направляемся. Гэнбзу, ответил я, припоминая имя, потому что его я слышал лишь однажды. Ясуа живет где-то на побережье. Этого вполне достаточно, махнул мне рукой полицейский. У меня хорошая база, подробная. Гэнбзу, ага. Ясуа, отлично. Все, есть. Поехали. Машина у Квиташи оказалась старая, потрепанная и ни разу не американская. Впрочем, этим меня было сложно разочаровать. Я не знал человека, кто, осознавая всю опасность ситуации, вот так просто возьмет и поедет на задержание. Да, конечно, ему хотелось прижать хвост Араиха Чира, но все-таки выезжать без ордера, с одних слов малознакомого человека. Тут, полагаю, сработала эмпатия, он доверял мне, а я, ему. Когда мы подъехали к дому Иисуса, летняя жара уже начала спадать. С моря тянуло прохладой и свежестью. Я снова вспомнил вчерашний вечер, а еще слова Кумика о своей боязни, что этот вечер будет лучшим в ее жизни. Хорошо, что я не догадался в тот момент пошутить, что это до Альцгеймера. У Бэнбзу оказался отдельный двухэтажный особняк в самом конце тупиковой улицы. Довольно респектабельное место, если присмотреться. На наши звонки в дверь никто не открыл. Мы постояли минут 15, поочередно обошли территорию, но так ничего и не смогли обнаружить. Видимо, тоже что-то заподозрил, проговорил Кайташи, в очередной раз оглядывая забор. Знает Кицуне, чей сыр уволокла, брякнул он, а я аж глазами захлопал, снова греша на внутренний перевод, который иногда выдавал перлы. «Полагаете, залег на дно?» – спросил я. «А, если предположить, что просто поехал докладывать заказчикам, что на работе появился подозрительный тип, который может что-то вынюхивать. И это тоже очень вероятно, поэтому можем на пару часов организовать тут засаду». Но не успел он это договорить, как вдалеке появились три черных джипа, которые с бешеной скоростью подъехали к нам и остановились. Из ближайшего вышел Бэнбзу Иисуса, а вслед за ним дряхлый и седой японец, вышедший, казалось, из художественных фильмов. Из остальных двух машин горохом посыпались японцы в черных костюмах, вооруженные пистолетами и короткоствольными автоматами. «На ловца и зверь бежит, правда?» – заявил мне широкоплечий метис, после чего в его руке блеснула сталь. Глава 12. «Ну ничего себе тихие улочки Саппора», – подумал я, оглядывая приехавших. «А такое ощущение, что мафиозные разборки». «Полиция Саппора», – произнес я громко и отчетливо, чтобы все присутствующие меня услышали, и достал при этом жетон. «Мне нужно поговорить с Бэнбзу-сан. На этом все. Они знают, кто мы», — невесело рассмеялся Кайташи. «Правда, Арай-сан?» Он обращался к старику, который двигался довольно бодро для своих лет, а глаза у него и вовсе были очень молодые и энергичные. «Я же попутно старался разглядеть, что за оружие в руке у Бэнбзу, чтобы понимать длину лезвия, а с ним и уровень угрозы, который представляет этот клинок. Только вот это оказался совсем не нож, и не лезвие, а отвертка. Необычная, с удобной ручкой, фиксирующейся в ладони, но все же отвертка. Хм, в видении я не смог разглядеть, а сейчас отчетливо понимал, что мне угрожает. Бэнбзу-сан работает на меня», — проговорил тем временем Арай Хачиро удивительно громким и твердым голосом. «Поэтому все вопросы, адресованные ему, вы можете задать мне. Эта речь целиком и полностью относилась ко мне. Надо же, я заинтересовал птицу столь высокого полета. Кстати, а что он делает тут? Почему они приехали вместе? Зачем он вообще ехал сюда?» Ответ на эти вопросы мог быть только один. Они подозревали, что я окажусь возле дома Бэнбзу сегодня. Но вместе с тем Иисуса предпочел не отсидеться где-то в другом месте, а вызвать шефа. Меня так и подмывало спросить, а задницу в туалете тоже вы ему подтирать будете? Но я сдержался. Мне нужно было выяснить расклад сил, прощупать все линии обороны противника и выстроить стратегию. Я огляделся. После того, как люди в черном из автомобиля увидели мой жетон, пистолеты чудесным образом исчезли. Но собранность и настороженность в позах осталась. Расслаблены тут были только Хачиро, Кайташи, да и я не особо напрягался. Меня беспокоила только отвертка в руке Бэнбзу, но только из-за полученного мною предостережения. В результате беглого размышления я понял, что могу применить две стратегии. Первая – сразу предъявить обвинение и наблюдать за тем, как меня постепенно начнут убеждать в ошибке. Вторая – вывести приехавших на чистосердечное признание. Каким образом? Я понятия не имел, но привык действовать по обстановке. Тем более, ниточки, скорее всего, вели к тому самому старому японцу, которого я видел перед собой. Зачем он все-таки приехал сам? Мне нужно задать Бэнбзу-сан несколько вопросов по его работе, касающихся того, что он делал либо не делал, проговорил я в ответ на предложение Хачиро. Все мои размышления заняли секунды, не больше, поэтому диалог двигался достаточно бойко. «Не думаю, что вы отвечаете за все передвижения этого господина». И все-таки, Арай легко улыбнулся и рукой показал на открывшиеся ворота перед особняком. «Давайте пройдем внутрь и выясним все, что вы хотите узнать». Я бросил взгляд на зеленую лужайку перед крыльцом. Газон на ней был изумрудный, очень красивый и, наверняка, невероятно дорогой. Но привлекло мое внимание не это. Именно на ней я и должен получить отвертку в левый бок. «Хорошо», — ответил я и первым шагнул внутрь ограды. Кайташи последовал за мной, слегка приподняв бровь. Хычира удовлетворенно кивнул и пошел за нами с Бэндзу и одним единственным охранником. Остальные остались в машинах. Итак, мы встали перед крыльцом и смотрели друг на друга с пренебрежительной враждебностью. «Какие вопросы вы хотели задать, Бэндзи-сан?» — повторил свой вопрос начальник полиции Саппора, который больше походил на настоятеля какого-нибудь синтоистского храма. «Я решил говорить только ту информацию, которую они и без того знают. Так я покажу собственную осведомленность, но при этом не дам им никаких новых фактов. Из гаража службы собственной безопасности японской полиции в Саппоро позавчера выехала Honda черного цвета, в которой находился господин Йосикава Рен, прибывший в наш город с инспекцией. Начал я тоном репортера, рассказывающего некую житейскую историю с неожиданным поворотом где-то в середине. Через некоторое время эта машина попала в аварию. Это мы все знаем», — не выдержал Гэндзу, сверля меня злыми глазками и корча свирепую физиономию. «Какие ко мне-то вопросы, Гэндзу-сан?» — я обратился к нему, наблюдая за мимикой. «Эту машину принимали вы и выпустили на линию, невзирая на неработающий климат-контроль?» «Не знаю», — слишком быстро ответил тот и отвел глаза, не выдержав мой взгляд. «Машины обычно проверяют реку, но иногда этим занимаюсь и я, так что не знаю». «То есть даже после аварии вы не вспомнили, что выпускали эту конкретную машину на линию?» — удивился я, показывая в то же время Арай Хычира, какого непроходимого тупицу тот решил защищать. «А ведь именно неисправность, оставшаяся в автомобиле после планового обслуживания, и послужила причиной аварии», — проговорил я, собираясь, чтобы в любой момент среагировать на действия широкоплечего японца. «Машина была полностью исправна», — огрызнулся Гэндзу, сжимая рукоять отвертки в ладони. «Причиной аварии стало состояние водителя». Хычира с интересом наблюдал за механиком из гаража собственной безопасности. «Мне стало интересно, о чем он думает, но сознание Арай оказалось мне практически недоступно. Несмотря на это, некоторые образы я считать смог». Хычира утвердился в мысли, что Ясуа вряд ли сможет принести ему еще пользу, но мне он его отдавать тоже не намеревался. «Второй образ, как я понимаю, был связан с тем, что Гэндзу слишком много знал, а информация эта не должна была дойти до меня, или не до меня. В конце концов, мои силы в его глазах должны быть весьма ограничены, а это значит, что опасался он больше Кайташи, который предпочитал молчать и оценивать Хычира надменным взглядом». «Вызванная в свою очередь неисправностью климат-контроля», — спокойно проговорил я, глядя прямо в разъяренные глаза Ясуа. «В этот момент мне показалось, что в нем присутствуют именно китайские корни, потому что подобная эмоциональность не присуща японцам, а вот жителям Поднебесной как раз. А вы вместе с Нисида-сан прохлопали этот момент, и если упущение одного человека может считаться досадной оплошностью, то столь серьезный промах двоих – преступная халатность». «Машина была полностью исправна», — проревел Ясуа и сделал шаг ко мне. Белки в его глазах покраснели, налившись кровью. Арай Хычира остановил его, едва дотронувшись рукой. «Для подобных обвинений необходимы конкретные основания», — проговорил он, обращаясь ко мне. «Вы же понимаете, что механики из гаража службы собственной безопасности – это вам не рабочие в грязных робах из автосервиса. Тут у каждого звание, карьера, которую вы желаете стремительно оборвать». «Что касается оборвать», — хмыкнул я, решив пойти ва-банк, — «то это ваш подопечный собрался оборвать мою жизнь отверткой, которую он сжимает в правой руке». После этих слов Гэндзу побагровел уже полностью и заскрежетал зубами на радость своему стоматологу. «А что касается основания и доказательств, у меня есть свидетель, который сможет дать необходимые показания». И вот тут я все-таки перегнул палку, потому что Ясуа зарычал и бросился на меня. Спасло меня именно то, что я всех предупредил об атаке за несколько секунд до нее. Не учел я лишь длинной отвертки, которую Гэндзу постоянно прятал от моих глаз. Я отбил его сжатый левый кулак, нацеленный на то, чтобы сбить меня с толку. Но, так как был сосредоточен больше на правой руке, почувствовал, как его костяшки прочертили по моему уху. Его словно зажгли, а во мне проснулась злость. Но, в отличие от противника, холодная. Телохранитель, стоявший за Арай, выхватил пистолет, но стрелять не спешил. Это еще один плюс того, что я предупредил о готовящейся агрессии. Вслед за левой Ясуа ударил и правой, причем, несколько раз, стараясь добраться до моего бока. Но, в отличие от видения, я смог блокировать все удары. Он успел ударить 5 или 6 раз, после чего его скрутил Кайтоши, элегантным движением стянув руки за спиной. Впору было выдохнуть, но все это как-то не вязалось с моим видением. Там я почему-то ничего не мог предпринять. «Ты чего творишь?» Теперь пришла очередь Хачира шипеть, словно королевская кобра. «Ясуа, замри!» Тот незамедлительно подчинился приказу, но при этом открыл рот. «Арай-сан, но вы же сами слышали, что он говорит. Это же может привести к непоправимым». «Молчать!» Хачира оказался грозен и тверд, поэтому ослушаться его механик не посмел. «Я и не думал, что ты так любишь языком болтать». Под взглядом Арайгандзу сжался и стал как будто ниже ростом. А Хачира посмотрел на нас. В его глазах соседствовали разочарование и презрение. «Послушайте меня, молодой человек», — медленно и значительно проговорил он, обращаясь ко мне. «Как вас зовут? По-настоящему, я имею в виду». «Такаима Дайчи», — ответил я, медленно смещаясь ближе к Кайтоши, который удерживал Ясуа. Прямо в этот момент я решил заглянуть тому в сознание. «Ну, тварь, горела там самая очевидная мысль. Я тебя достану». «Так вот, Такаима-сан», — проговорил Хачира, не обращая внимания ни на кого, кроме меня. «Понимаю, что вы, молодой, перспективный полицейский, который надеется раскрыть все на свете преступления, покарать зло, чтобы добро восторжествовало, и так далее и тому подобное. Но я должен вам сказать, что в жизни такого не бывает. В жизни каждый человек на своем пути всегда сталкивается с чьими-то интересами. Ито-сан не даст соврать», — Арай кивнул Кайтоши, а затем добавил: «Да отпустите вы его, он уже осознал, что не прав». Старший инспектор нехотя послушался, но я видел, что он полностью собран и сосредоточен, готов действовать, если придется. «Вся наша жизнь состоит из интересов», — ответил он на фразу начальника полиции, «и редко, когда эти интересы – наши собственные». «Вот именно», – кивнул Арай и даже слегка кивнул Кайтоши, а я по их взаимным взглядам понял, что это давнишние и заклятые враги. «Полиция – это братство. Не зря вы занимаетесь кендо и дзюдо, медитируете вместе. Вы – клан. И да, могут быть недопонимания и разборки внутри клана, разные случаются, но при взгляде извне вы должны быть монолитом. Если вы намекаете на то, что я должен отстать от Гэнбзу-сан», проговорил я, косясь на механика, который явно что-то обдумывал, то хочу заметить, что от его рук пострадал тоже полицейский, а не какой-то случайный человек с улицы. Причем, не простой полицейский, а суперинтендант службы собственной безопасности. Как это увязать с вашими словами о едином клане? Видите ли, ничуть не смутившись, проговорил Хачира. Случается такое, когда клетка организма, призванная защищать его, вдруг теряет ориентиры и начинает атаковать другие здоровые клетки этого же организма. Такую клетку нужно подавить, иначе велика вероятность, что пострадает и весь организм. Понимаете, к чему я клоню? Хотите сказать, что Йосикава-сан угрожает полиции? Усмехнулся я, показывая пожилому японцу, что в корне не согласен с его аналогиями. Полагаю, что это не соответствует действительности. Можете полагать, что хотите, спокойно ответил на это Арай. Просто вы не видите всей картины, а я вижу. Тогда бы уж и говорили напрямую, заметил в этот момент Кайтоши, странно скривившись. Что проверяющий мог навредить не полиции, а корпорации, интересы которой вы представляете? Корпорации, я даже не понял, что произошло за эти доли секунды, но Хачира буквально вскипел, пыхнув яростью. Да, чтобы вам было известно, сейчас время корпораций. Все на свете управляется ими. Захотят, и мы будем ходить за ручку, а захотят, начнем отстреливать друг друга. Надо же понимать, в каком мире вы живете. Корпорации – это все. Это жизнь, прогресс и смысл современного общества. Нет, спокойно ответил на это Кайтоши, качнув головой. Я призван на службу для того, чтобы защищать людей от преступников. Никакие корпорации мне не указ. Вы ошиблись, когда сменили службу простым людям на службу корпораций. О какой корпорации речь? Заинтересовался я, понимая, что совершенно заурядное дело грозит завести меня в неведомые дали. Название тебе ни о чем не скажет, отмахнулся от меня Арай. Как ни странно, в этот раз старший инспектор с ним согласился. Да, проговорил Кайтоши, глядя поверх моей головы. Боюсь, что в данном случае Арай-сан прав. Они запустили свои щупальца повсюду, но ты об этом даже не знаешь. А Йосикава-сан, кажется, как раз и прибыл для того, чтобы отрубить особо дерзкие щупальца, сросшиеся с властью, не так ли? И он с вызовом посмотрел на начальника полиции Саппора. Йосикава-сан как приехал, так и уехал, с отчетливым ядом в голосе проговорил Хачира. А вам тут еще жить да жить, он усмехнулся, если еще не надоело, а еще и служить под моим началом. Еще раз повторю, не смутившись ответил Кайташи, я служу людям, и мне плевать на ваши делишки, пока они не касаются прав простых граждан. Хотя, если бы у меня была возможность, я, конечно, порубал бы вашу гидру. Вот видишь, Арай снова обратился ко мне, указав рукой на старшего инспектора. Ито-сан четко знает свое место. И хоть принципы у нас разные, да и взгляды на жизнь тоже, мы, клан. Он не лезет в то, что не сможет потянуть, а взамен служит под моим началом. Мой тебе совет, юноша, бери с него пример. Проживешь долго. Наверное, в этот самый момент я всего лишь чуть-чуть ослабил бдительность, за что сразу же едва не поплатился. Краем глаза заметив движение, я отпрыгнул, словно от клыков хищника, и вовремя. Вместо того, чтобы впиться в мой бок, отвертка порвала рубаху и прочертила глубокую царапину на животе. Гэндзу в свою очередь понял, что удар не достиг своей цели, поэтому замахнулся второй раз, чтобы все-таки проткнуть меня. Кайташи среагировал мгновенно, бросившись к нему, но еще быстрее среагировал телохранитель Арай, мгновенно достав пистолет и прострелив насквозь ладонь Ясуа, в которой тот держал отвертку. Анализируя потом это происшествие, я пришел к выводу, что мне ничего не угрожало. Второй удар я уже точно мог блокировать, в отличие от первого, который был нанесен подло из-под тишка. Кстати, и по поводу телохранителя я тоже думал. Он же должен был получить одобрение от хозяина и только потом тянуться за пистолетом. Одним словом, стычка закончилась не так, как в моем видении. На окровавленной траве лежал и стонал Гэндзу, а не я. Впрочем, радоваться этому я не спешил. Арай Хачира оказался очень интересным персонажем и хитрым лисом, к которому я пока не знал, как подступиться. Но поймите, как ни в чем не бывало, продолжил вдруг начальник полиции Саппора, корпораций, это не зло для обычного человека. Не стоит их противопоставлять, как делает этот Ито-сан. Если бы не корпорации, не было бы скоростных поездов, автомобилей, еды, одежды, он тяжело вздохнул, показывая, что уже устал доказывать очевидные вещи, и развел руками. Да ничего бы не было, мы бы с вами, как наши прадеды, ковырялись бы в земле да запрягали бы лошадей в телеге. Люди только выигрывают, получая допуск ко всем благам цивилизации. Не надо меня агитировать, Арай-сан, проговорил Кайташи и даже хохотнул, показывая, что его не пробить подобными утверждениями. Мы с вами уже, кажется, дискутировали на данную тему, а я и не вам говорю, взаимно улыбнулся Хачира. Вас уже ничем не пробить, а вот молодой человек, может быть, еще опомнится, пока не поздно. Поймет, что к чему и чьей стороны лучше придерживаться. Такаима-сан весьма умен, ответил на это старший инспектор. Он сам разберется, на чьей стороне ему комфортней. Не сомневаюсь, кивнул Арай, после чего замолк. Все это время Гэндзу катался по траве, прижимая к себе руку и стонал. Но никто из нас не обращал на него внимания. Наконец, через калитку вошел человек из сопровождения начальника полиции и занялся раной механика. Одного беглого взгляда хватило для того, чтобы понять, дела у Гэндзу плохи, и рука сильно повреждена. «Я так понимаю, вы мне не дадите его арестовать», — проговорил я, наблюдая за тем, как ему оказывают помощь. «Даже за то, что он хотел меня убить. Лучше не раскручивай этот клубок», — чуть ли не отеческим тоном проговорил мне Арай Хачира. «Ты не потянешь, осунешься, что ж в следующий раз я не буду настроен столь миролюбиво. Ито-сан может рассказать, каков я в гневе», — он усмехнулся. «Сдаваться я не хотел, но понимал, что здесь и сейчас мне войну не выиграть. Причем, если брать во внимание именно этот бой, то он вполне мог считаться моей небольшой победой. И я даже повернулся, чтобы идти прочь, когда у меня в голове сошелся еще один пазл, поэтому я развернулся обратно к начальнику полиции и четко произнес: «Арай-сан, а зачем вы хотели меня убить?» Я, он даже опешил, но острый ум старого интригана быстро сориентировался, и он тут же обратился к памяти. «Такаима Дайчи», он протянул это, словно это было воспоминание из детства. «То-то я и думаю, знакомое имя с фамилией. Убивать вас никто не собирался, дорогой мой. Вы должны были покончить с собой после всех выпавших на вашу долю перипетий. По крайней мере, так обещал психолог, просматривавший личные дела. Очень уж у вас ранимая натура была. Ну что ж, как говорится, все, что нас не убивает, делает только сильнее. Вон вы какой бойкий, резкий и агрессивный. Так что стресс явно пошел вам на пользу. И, знаете, я рад, что вы выжили. Честное слово, надо попробовать заполучить его. Такой мыслеобраз я увидел, прикоснувшись в этот момент к мыслям начальника полиции. А зачем вам нужно было мое место? Не унимался я, чтобы закрыть все гештальты. А это, уже с легким раздражением проговорил Хычира, пусть останется моей маленькой тайной, после чего указал нам на дверь возле ворот, но, когда мы уже почти дошли туда, остановил вопросом: вы хотите остаться в своем участке, или перейти к Итасан? Надо же, какие игры в благородность. Выбор мне дает. Если честно, мне хотелось бы работать с Кайташи. В своем участке меня ничего не держало, кроме Кумика, но и с ней мы могли видеться после работы. При всем при этом у меня было совершенно четкое ощущение, что долго я тут не проработаю. Дело не было завершено, как бы этого не хотел начальник полиции. У меня есть свидетель, которому я должен обеспечить безопасность. У меня есть пострадавший, который сейчас предположительно находится в Токио. У меня есть союзник, который может мне подсказать какие-то ходы. Одним словом, идти на поводу Араи и закрывать дело я не собирался. «Куда теперь?» – спросил меня Кайташи, когда мы сели в его машину. «Домой?» – я посмотрел на него с некоторым удивлением. Не ожидал, что он предположит, что я сдамся. «Вообще-то у нас свидетель и соучастник в одном лице есть», – проговорил я, не скрывая некоторого возмущения. «Нужно допросить, составить протокол, подумать, как дать делу ход, наконец. Я рад, что не ошибся в тебе», — проговорил Кайташи, завел двигатель и тронулся обратно в участок. «Боялся, что он сможет заплести тебе мозги в косички своими разговорами про корпорации. Кстати, а что за корпорация? Почему Араи продался и вообще что все это значило? О чем шел разговор? Я не то чтобы совсем не понимал, но в тот момент думал немного о другом. Я не знаю, какая именно корпорация», – покачал головой старший инспектор, – «какая-то из наших самых крупных. А речь, собственно, о том, что некоторое время назад пошел слух, мол, одна из корпораций хочет выкупить весь Саппоро. Зачем?» – я обернулся к Кайташи, не понимая, шутит он или говорит серьезно. «В этом-то и дело, что к подобным слухам никто не отнесся серьезно, потому что действительно, зачем? А вот Араи, кажется, с кем-то о чем-то договорился». Начальник участка Тюа смотрел вдаль на дорогу и явственно сожалел о том, что не может дать какой-то всеобъемлющей информации. В этот момент раздался звонок на его телефон. Кайташи принял звонок на громкой связи. «Шеф», — раздался панический женский голос, — «мы горим». Глава 13. Огонь. Никогда его не любил. Нет, угли в мангале или дрова в камине — это нормально, даже приятно, а вот как бушующую стихию терпеть не могу. У меня даже ни одного мага огня не было в друзьях в прошлой жизни. Всепожирающее пламя всегда навевало на меня печальные чувства. Столб дыма мы увидели за несколько кварталов, а когда подъехали, огонь уже высовывался кое-где сквозь окна первого этажа. Как ни странно, мы прибыли раньше пожарных. Только сейчас где-то вдалеке послышалась сирена. Кайташи резко затормозил возле собравшегося на безопасном расстоянии от здания народа, выскочил из автомобиля и, выискав взглядом секретаршу, благо это было несложно из-за цвета волос, поспешил к ней. Я двинулся за ним. «Что случилось?» «Поджог», — начал он задавать вопросы. «Система пожаротушения отработала, задержанных вывели». Девушка повернулась к нему и захлопала глазами. Судя по всему, для нее было слишком много вопросов за короткий период времени. Она несколько раз открыла рот, а затем закрыла его, так и не проронив ни слова. Между тем сирены приближались. «Говори же что-нибудь». Взорвался старший инспектор, и я понял, что он совсем скоро перейдет на нецензурную речь, которую услышит весь квартал. «Воды в системе не оказалось», — судорожно сглотнув, наконец, ответила секретарша. «Всех вывели. Только подвал», — она закрыла лицо руками и покачала головой, — «слишком быстро загорелось, мы не рискнули». «Да как вы?» Кайташи понял, что сейчас не время распыляться, поэтому обернулся ко мне и сказал: «Твой свидетель в опасности. Он остался в подвале, потому что мои лоботрясы побоялись туда спускаться. Я сейчас пойду вниз и постараюсь его вытащить». Пламя тем временем разгоралось все больше, а столб едкого дыма, возносящийся в небо, значительно прибавил в объеме. «Я тоже иду», — спокойно добавил я, прикидывая, что сам подъезд, а, следовательно, и лестница вниз огнем почти не затронуты. Я в ответе за Нисиду и Зао. Начальник участка бросил на меня колючий взгляд, словно собирался мне что-то возразить, но в последний момент передумал. Я же решил, что раз никаких видений на этот раз у меня не было, то и опасность минимальная. Если, конечно, то самое видение из медитации не о сегодняшнем событии. Сирены раздавались совсем близко, уже на соседней улице, поэтому медлить было некогда. Пожарные нас не пустят внутрь, а сами могут слишком аккуратничать. Чуть ли не бегом Пайташи вернулся к машине, вытащил бутылку воды и какое-то подобие тряпки, больше похожие на его несвежую рубашку. Эту тряпку он намочил водой, после чего отдал бутылку мне, но с сомнением окинул мою одежду и перевел взгляд на тряпку, которую держал в руке. «Не думаю, что тебе понравится». Договорить он не успел, потому что подскочила секретарша, протягивая мне чистое полотенце. «Возьмите, пожалуйста», — сказала она, и я увидел благоговение в ее глазах. В подъезд мы заскочили в тот момент, когда первая пожарная машина завернула к зданию полицейского участка, а языки пламени стали высовываться из окна второго этажа. Помещение внутри уже потихоньку заволакивало темным дымом, и мы приложили мокрую ткань к лицу. На лестнице, ведущей в подвал, воздуха было больше. Сюда пожар, судя по всему, еще не добрался. «Ты не думай», — сказал вдруг Пайташи, отведя тряпку от лица. «Мои подчиненные хорошие, но иногда они тупят. Да и постовые все уже дома, иначе бы они вытащили твоего свидетеля. А в целом, тут ему ничего не угрожает. Подвал прочный, выдержит бомбежку, а гореть тут просто нечему». «А в здании чему гореть?» — поинтересовался я, потому что действительно не понимал, как могут гореть современные здания, и почему система пожаротушения не сработала. «Вы ее не проверяли?» «Каждый месяц лично проверяю», — ответил на это старший инспектор. «Так что это, определенно, диверсия. Но с этим разберемся, когда никому не будет угрожать опасность». Мы быстро прошли к камере, в которой содержался задержанный мною Изао, и Кайташи сунул руку в карман. «Да твою же!» — рыкнул он вдруг и хлопнул себя по лбу. «Ключи». Камеры в подвале были хоть и просторные, оборудованные достаточно современным оборудованием, но запирались по старинке ключами. «Я сейчас», — бросил он мне и скрылся за поворотом коридора в противоположной стороне от той, откуда мы пришли. Осмотревшись, я отметил тонкие струйки дыма, проникающие сквозь вентиляцию. Вместе с этим в воздухе появился специфический запах горелого пластика. Ну да, что еще может гореть в подобных зданиях? Отделка и обстановка. «Диверсия», — это слово произнес Кайташи, но я не понимал одного. С момента, как я привез сюда Нисиду и Зао, прошло всего часа полтора. Надо было успеть узнать об этом, подготовить поджог и осуществить его. На это времени требуется гораздо больше, какие бы профессионалы не были задействованы. Но, если отталкиваться от противоположного, могло ли это быть случайностью? А вот в это верилось еще меньше. Сразу несколько совпадений, имеющих достаточно малую вероятность, сошлись в одной точке. Ладно, как правильно сказал начальник этого горящего участка, разберемся. С ключами он появился меньше, чем через минуту. Несмотря на рубашку, которую он держал возле лица, глаза его покраснели и слезились. «Там каюк», — сказал он, отстраняя мокрую ткань. «Все в дыму, и жара невозможная. Надо быстрее уходить. Что ж, я только за. Не люблю огонь». Но в камере нас ждал еще один неприятный сюрприз. Нисида лежал ничком без движения. «Нисида-сан, проснитесь». Кайташи потряс его за плечо и склонился к самому уху. «Вставайте. Пожар». Но тот не реагировал. «Да что же это такое-то, а?» — прорычал он и обернулся ко мне, словно в поисках поддержки. Не говоря ни слова, я подхватил бесчувственного свидетеля на руки, словно маленького ребенка, хотя весу в механике было никак не меньше 70 килограмм. Старший инспектор потратил еще несколько драгоценных секунд на то, чтобы прощупать пульс на шее Изао. «Жив», — коротко кивнул он мне. «Уходим». Обратный путь мы проделали практически бегом, потому что коридор вовсю наполнялся удушливым дымом. И, если Кайташи еще мог прикладывать к дыхательным путям высыхающую рубаху, то мои руки были заняты. «Там должна быть скорая помощь», — заверил меня начальник участка. Ему помогут, не переживай. Я и не переживал. Перед моим внутренним взором клубилось пламя от многочисленных взрывов, а я делал шаг в бездну. «Сосредоточься!» — рявкнул я сам на себя и даже рассмеялся. «Надо выйти!» Но именно этого сделать я и не успел. Кайтоши шел шагах в 15 впереди меня. Он решил, что должен придержать мне двери, чтобы я беспрепятственно вышел на улицу. Вот только он не рассчитал, что пожар за время, пока мы были внизу, не только значительно распространился, но и значительно усилился. Стоило ему открыть дверь из подвала, как внутрь ворвался багровый язык пламени, опаляя ему волосы. Жаром обдало даже меня, поэтому даже не представляю, какая там была температура. Кажется, он что-то прокричал, после чего исчез, а дверь закрылась, но не плотно, и теперь из-за нее виднелся прожорливый огонь, проникающий по всему периметру. Хуже того, внутрь устремился дым. Одного единственного вдоха будет достаточно, чтобы потерять сознание. Ну а там уж понятно, что будет. Я попятился и глянул на Изая, болтающегося у меня на руках. Никаких перемен, по-прежнему без сознания. Самое главное, что надышаться дымом он не мог, так что причины были явно в другом. В правой руке, которая проходила под коленями механика, я до сих пор сжимал полотенце. Оно хоть и основательно подсохло за прошедшие минуты, все еще могло исполнять свою функцию. Вопрос только в том, как придерживать его у лица. Впрочем, раздумывать времени не было. Я отошел обратно к распахнутой камере, положил Нисиду на кровать, рядом положил полотенце. Затем оторвал один из рукавов и привязал им полотенце к лицу. Его даже пришлось распустить на две ленты, потому что иначе длины не хватало. Сначала я хотел обойтись ремнем от штанов, но подумал, что, если надо будет ускориться, а я потеряю штаны, то это будет полная фиаско. Затем я представил заголовки местных газет. «Полицейский без штанов спасает людей», и рассмеялся, тут же закашлившись. Затем снова подхватил своего горемычного свидетеля и поспешил в ту сторону, где Кайтоши добывал ключи. Пост с ними я увидел в паре десятков метров за углом. Разумеется, там никого не было. Еще одна лестница, ведущая наверх. Она уже полностью в дыму, но огня пока не видно. Я глубоко вдохнул и задержал дыхание. Хотя не дышать с дополнительным грузом на руках достаточно сложно. Пробежав два лестничных проема, оказался на площадке первого этажа. Тут уже совсем ничего не было видно, а из коридора тянуло жаром. Тогда я принял решение подниматься выше. С одной стороны, довольно странное, но у меня не было иного выбора, потому что из данной точки я не имел доступа к окнам, через которые можно было бы выбраться наружу. Тем более, к зданию уже подъехали пожарные с необходимым оборудованием, так что они смогут нас снять и со второго этажа, и с третьего, и с крыши, если потребуется. Поэтому я двинулся дальше. На втором этаже было еще хуже. Вдыхать я пока не рисковал, а воздух тем временем заканчивался. Я стал потихоньку выдыхать его. Мне бы только несколько секунд выиграть. Третий этаж тоже уже заволокло дымом, но тут еще что-то было видно. Рванувшись к окну, я открыл его и с наслаждением сделал глубокий вдох, а затем еще несколько раз вдохнул и выдохнул, чтобы очистить легкие. Конечно, это не так работает, но порою самоубеждение – великая штука. Однако вместе со свежим воздухом я почерпнул и дозу разочарования. Пожарные работали чуть дальше, на другой стороне здания, где вовсю бушевал открытый огонь. Я несколько раз крикнул им, чтобы обратили на меня внимание, даже помахал руками, но им меня не было слышно, поэтому они и не заметили. Это наверняка произошло бы в течение пары минут, вот только у меня их не было. Я снова подхватил свою бессознательную ношу и рванул выше, на крышу. Оттуда открывался чудный вид на черный столб дыма, идущего со стороны основного фасада, а еще постоянно пыхало жаром. Я подозревал, что, в конце концов, эта самая крыша может сложиться внутрь, но пока этого не должно было произойти. Положив Изая на безопасном, как я полагал, куске крыши, я ринулся к краю, где меня должны были заметить пожарные. «Эй вы!» – прокричал я, маша руками изо всех сил. «Снимите нас отсюда!» На этот раз мой план сработал, и меня заметили. Вот только я все равно успел вдохнуть дым, который швырнуло мне в лицо внезапным порывом ветра. Я закашлялся, и у меня заслезились глаза. В какой-то момент я даже почувствовал слабость, но решил, что это не должно меня остановить. Туда, где можно было нас снять, не опасаясь открытого пламени и дыма, не могла подъехать техника с лестницей, поэтому было решено растянуть натяжное спасательное полотно. И вот тут прорвался один из очагов пожара совсем близко ко мне. Я едва сдержался, чтобы не прыгнуть прямо с Неседой на руках. Но это, скорее всего, привело к тому, что мы бы оба поломались. Так что я снова задержал дыхание и отправил механика в полет с крыши. Поймали они его нормально, но из-за того, что человек был без сознания, замешкались с тем, чтобы снова растянуть полотно. «Давайте, быстрее!» – рычал я про себя, понимая, что уже практически ничего не вижу из-за едкого дыма, окутывающего меня. «Ну, прыгай!» – наконец, раздалось снизу. Но я уже не мог сдерживаться, поэтому вдохнул отравленный воздух. Но сознание потерял уже в полете, даже успев увидеть пламя, вырвавшееся из окон третьего этажа.